Третьей была Касуми-Уми. Она вошла с вызывающей уверенностью, ее походка была легкой и пружинистой, как у дикой кошки. Темные волосы были собраны в высокий хвост, а глаза горели любопытством и плохо скрываемой амбицией. Она беззастенчиво рассматривала меня, мой кабинет, мой меч. В ней не было того страха, что я видел у Чиуджура или пытался скрыть Курамару. Была лишь жажда. Жажда силы, власти, признания. Акио, ее мысли были быстрыми и острыми, как ее кунай. Вот он, тот, о ком говорит вся деревня. Демон тумана, герой поневоле. Или просто очень удачливый и безжалостный игрок. Говорят, он формирует новый отряд мечников. Если это правда, это мой шанс. Шанс вырваться из этой серости, из этой безысходности. Стать кем-то, даже если для этого придется заключить сделку с самим дьяволом. А он очень похож на дьявола. И это даже возбуждает. Последним вошел Тобишима Гинза. Он был полной противоположностью Уми. Молчаливый, почти незаметный. Его лицо не выражало никаких эмоций. Он просто вошел, остановился и замер, ожидая моих приказов. Но за этим внешним спокойствием я чувствовал скрытую, несокрушимую волю и готовность к любым испытаниям. Он был как скала, которую не сломить ни ветру, ни волнам. «Приказ есть приказ», — думал Гинза. Его разум был спокоен и сосредоточен. «Я, Шиноби Киригакури, я служу своей деревне и ее Мизукаге, а этот, Акио, он теперь советник Мизукаге. Значит, я буду служить и ему, если его приказы не будут противоречить моему долгу. А если будут, что ж, тогда я сделаю то, что должен буду сделать». Я окинул их всех долгим, тяжелым взглядом. Четверо совершенно разных людей, со своими характерами, амбициями, страхами и надеждами. Но в каждом из них я видел искру. Искру потенциала. Искру, которую я собирался либо раздуть всепожирающее пламя, либо безжалостно потушить. «Благодарю вас за то, что пришли так быстро», — мой голос прервал напряженную тишину. Он был ровным, спокойным, но в нем была та самая ледяная нота, от которой у них по спине пробежали мурашки. «Хайши, можешь быть свободен, и проследи, чтобы нас никто не беспокоил». Чоунин почтительно поклонился и, пятясь, выскользнул из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Мы остались одни. Я встал из-за стола и медленно прошелся перед ними, изучая каждого еще раз, заглядывая им в глаза, пытаясь проникнуть в самые потаенные уголки их душ. Я позволил своей ки, своей жажде убийства, своей темной ауре, усиленной техниками Шинна и Ямино чакра, немного вырваться наружу, окутывая их липким, удушающим страхом. Чиуджура побледнел еще сильнее и начал дрожать, как осиновый лист. Касуми-Уми, несмотря на всю свою браваду, невольно отступила на шаг, ее дыхание стало прерывистым. Акачи Курамару стиснул зубы, пытаясь сохранить самообладание, но я видел, как на его лбу выступила испарина, а его рука нервно сжалась на рукояти несуществующего меча. Лишь Тобишима Гинза оставался внешне невозмутимым, но и в его глазах я заметил тень не страха, нет, скорее, глубокой, предельной концентрации, как у зверя, готовящегося к смертельной схватке. «Они боятся», — с удовлетворением подумал я, немного ослабляя давление своей ауры. «Это хорошо. Страх – это начало уважения и подчинения. Но одного страха мало. Им нужна цель и надежда, пусть даже иллюзорная. Вы все знаете, кто я», – начал я. Мой голос снова стал спокойным, почти бесстрастным. «Мизукаге сама оказала мне честь, назначив своим советником по внешним угрозам и специальным операциям. И одна из моих первоочередных задач, возложенных на меня лично пятой, восстановить былую славу и мощь легендарного отряда семи мечников тумана, вернуть Киригакури ее стальные клыки, которые будут вырывать сердца наших врагов». Я сделал паузу, давая им осмыслить мои слова. «Вы четверо», — я обвел их своим пронзительным взглядом, — «были выбраны мной после тщательного изучения сотен личных дел. Вы – лучшие из лучших, или, по крайней мере, обладаете потенциалом стать таковыми. У каждого из вас есть уникальные навыки, таланты, которые, при правильном развитии и направлении, могут сделать вас непобедимыми. Но потенциал без дисциплины, без абсолютной преданности и готовности пойти на все ради цели – ничто. Пустой звук». Я снова сделал паузу, глядя на Акачи Курамару, чье лицо все еще выражало некоторую долю скепсиса и клановой гордости. «Некоторые из вас», — я усмехнулся, и эта усмешка была полна яда, — «возможно, считают, что их клановое происхождение или прошлые заслуги дают им какие-то особые права или привилегии. Забудьте об этом. Здесь, в этом кабинете, перед лицом новой угрозы, нависшей над нашей деревней, и перед лицом новой силы, которая должна ей противостоять, все ваши прошлые регалии не значат ничего. Здесь есть только я и моя воля. Я резко усилил свою ки, направляя ее точечным ударом на Курамару. Тот пошатнулся, его лицо исказилось от боли, он рухнул на одно колено, задыхаясь. «Ты думаешь, твоя кровь Акачи делает тебя особенным, Джаунин?» – прошипел я, подходя к нему вплотную и глядя на него сверху вниз. «Ты думаешь, твои клановые техники смогут защитить тебя от меня? Ты – ничто, пыль, мусор, как и все остальные, кто цепляется за свое прошлое, за свои жалкие предрассудки. Здесь есть только одна иерархия, иерархия силы, и на вершине этой иерархии – я». Курамару смотрел на меня снизу вверх, его глаза были полны ужаса, боли и сломленной гордости. Он понял, что его клановое высокомерие здесь не значит ничего. Перед ним стоял не просто мальчишка-мечник, перед ним стоял монстр. Он прав, с ужасом подумал Курамару, чувствуя, как ледяные тиски моей воли сжимают его душу. Мой клан, мои техники, все это ничто по сравнению с его силой, с его жестокостью. Я должен подчиниться или умереть. Я отступил от него, позволяя ему с трудом подняться на дрожащие ноги. Остальные трое смотрели на эту сцену с застывшим на лицах ужасом. Они поняли, что игры закончились. Отныне, мой голос снова стал ровным и холодным, но теперь в нем звенела несокрушимая мощь. Вы будете подчиняться только мне. Ваши тренировки будут такими, каких вы еще не знали, интенсивными, беспощадными. Я выжгу из вас всю вашу слабость, все ваши сомнения, всю вашу прошлую жизнь. Вы будете выполнять самые сложные и опасные миссии, о которых не узнает никто, кроме меня и Мизукаге. Ваша преданность будет проверена не раз, кровью, болью, страхом. Многие из вас не выдержат, многие из вас погибнут, но те, кто пройдут этот путь до конца, те из вас, кто выживет, обретут силу и славу, достойные легендарных мечников тумана. Вы станете моими клинками, моими тенями, моими псами войны. Я обвел их своим тяжелым взглядом. Есть желающие отказаться? Сейчас ваш последний шанс уйти, потом будет слишком поздно. Никто не пошевелился. Они стояли, бледные, дрожащие, но в их глазах, помимо страха, я видел и что-то еще, зарождающуюся решимость, амбиции, жажду силы. Они были сломлены, и они были готовы. «Хорошо», я кивнул, «тогда следуйте за мной, я покажу вам ваше будущее, вашу новую судьбу». Я вышел из кабинета и направился к хранилищу мечей, расположенному в самых глубоких и охраняемых подземельях резиденции Мизукаге. Они последовали за мной, как зачарованные, их шаги были тихими и неуверенными, но они шли за мной, в неизвестность, в ад, или к вершинам власти. Время покажет. Мы спустились по длинной винтовой лестнице в огромный, круглый зал, освещенный тусклыми синеватыми кристаллами, вмонтированными в стены. Воздух здесь был холодным и неподвижным, пахло металлом и древней пылью. Вдоль стен, на специальных постаментах, покоились они, легендарные клинки семи мечников тумана. Каждый из них источал свою, уникальную ауру, силы, жестокости, смерти. Кубикибача, массивный обезглавливающий меч, покрытый зазубринами от бесчисленных битв, казалось, все еще хранил на себе следы крови своих жертв. Пара клинков кабутавари, молот и топор, соединенные прочной цепью, выглядели как орудия пыток, способные сокрушить любую броню и любую волю. Свиток, содержащий взрывной меч Шибуки, лежал на отдельном постаменте, и от него исходила едва заметная вибрация, словно он сдерживал свою разрушительную энергию. И, наконец, пустая подставка, где раньше покоился Хиромекари, мой бывший меч, который я вернул деревне. Но я знал, что он здесь, в этом хранилище. Здесь хранятся клинки, которые на протяжении многих поколений определяли судьбу Киригакури, сказал я, мой голос гулко разнесся по залу. Эти мечи, не просто оружие. Они, живые сущности, обладающие своей волей. Они выбирают своих владельцев. И сегодня некоторые из вас обретут свою судьбу. Или она обретет вас. Я подошел к постаменту, где должен был лежать Хиромекари. Меч был там, заботливо укрытый шелковой тканью. Я взял его в руки. Двойной клинок, знакомый и чужой одновременно. Чуджура, мой голос был тих, но его услышал каждый. Подойди. Молодой Чуунин, дрожа всем телом, нерешительно шагнул вперед. Его глаза были прикованы к Хиромекари в моих руках. Твои навыки владения мечом, «Твоя преданность и твой потенциал привлекли мое внимание», — сказал я. «Я считаю, что ты достоин нести Хиромекари. Этот меч когда-то принадлежал мне, теперь он будет твоим, если ты докажешь, что достоин его». Чуджура вздрогнул от неожиданности. Он не мог поверить своим ушам. Он, один из семи мечников, владелец легендарного Хиромекария, это было слишком. Его мысли путались, сердце бешено колотилось. Один из семи мечников, но я же такой слабый, такой неуверенный. Смогу ли я оправдать такое доверие Акио-самы? Этот меч, он такой тяжелый, такой могущественный. Он робко протянул руки и взял у меня Хиромекари. Меч, казалось, ожил в его руках, его бинты слегка зашевелились, а из отверстий на наконечнике вырвалось едва заметное голубоватое свечение. Чуджура почувствовал, как в его тело вливается странная, незнакомая энергия, придающая ему силы и уверенности. Затем я повернулся к Акачи Курамару, который все еще не отошел от моего предыдущего урока. «Курамару», — сказал я, и он вздрогнул, его взгляд был полон страха и затаенной злобы. «Твоя хладнокровность, твои навыки в скрытном убийстве и твоя преданность, пусть пока и только своему клану, но это мы исправим, могут быть смертоносны в сочетании с грубой, несокрушимой силой. Возьми Кабутовари, пусть твои враги содрогнутся от удара твоего молота и топора, и пусть они знают, что отныне ты служишь не только своему клану, но и мне». Курамару с показным высокомерием, за которым скрывался глубоко запрятанный страх и, возможно, зарождающееся уважение к моей силе, подошел и взял в руки тяжелые клинки Кабутовари. Они идеально легли в его сильные руки. Этот бесклановый выскочка. «Акио», — думал он, ощущая вес и мощь легендарного оружия. «Он сломал меня, унизил. Но он дал мне это. Силу, о которой я и не мечтал. Стать одним из семи мечников — это то, чего не добивался никто из моего клана. Возможно, служа ему, я смогу достичь большего, чем просто быть главой заштатного клана Акачи. Да. Сила. Вот что главное». Касуми Умия указал на свиток с Шибуки. «Уми», — сказал я, и она с жадностью шагнула вперед. Ее глаза горели нетерпением и амбицией. «Твоя скорость, твоя непредсказуемость, твое умение использовать туманы и иллюзии найдут свое идеальное воплощение в этом взрывном клинке. Шибуки требует такого же безумного и неудержимого владельца, как и он сам. Пусть каждый твой удар будет последним для врага, и пусть они запомнят твое имя». Уми с победной улыбкой схватила свиток, прижимая его к груди. «Вот он, мой шанс!» Ее сердце пело от восторга. «Сила, признание, слава! Я стану величайшей кунайчи Киригакури! Я превзойду их всех! И это Такио, он дал мне эту возможность! Он опасен, он жесток, но он знает толк в силе! И я докажу ему, что он не ошибся, выбрав меня!» Наконец, я посмотрел на Тобишима Гинза, который все это время стоял неподвижно, как скала, его лицо не выражало никаких эмоций. «Гинза», — сказал я, — «твоя невероятная выносливость, твое хладнокровие и твое мастерство владения простым клинком достойны самого великого и самого устрашающего оружия. Возьми кубик Ибача. Пусть страх идет впереди тебя, и пусть твои враги знают, что их ждет лишь обезглавленная смерть». Гинза молча подошел к массивному мечу кубик Ибача и поднял его одной рукой с поразительной легкостью. Огромный тесак, казалось, стал продолжением его тела. В его спокойных, почти отсутствующих глазах на мгновение мелькнул какой-то странный, хищный блеск. «Меч», — это была единственная мысль в его голове. «Он выбрал меня, я буду служить, приказ будет выполнен». Четыре новых мечника стояли передо мной, держа в руках легендарные клинки тумана. Их глаза горели разным огнем, неуверенностью и надеждой у Чуджура, затаенной злобой и амбицией у Курамару, безудержным восторгом и жаждой славы у Уми, и ледяным спокойствием и готовностью убивать у Гинза. Но в каждом из них я видел искру потенциала, искру, которую я собирался раздуть в всепожирающее пламя. «Это только начало», — сказал я, обводя их своим тяжелым, властным взглядом. Моя аура снова окутала их, заставляя их чувствовать мою силу, мою волю. «Теперь вы, не просто шиноби, вы, кандидаты всемира мечников тумана, мои мечники. Но чтобы стать ими по-настоящему, вам придется пройти через ад. Ваши тренировки будут такими, о каких вы и не мечтали в своих самых страшных кошмарах. Ваша жизнь больше не принадлежит вам. Она принадлежит Киригакури и мне. Вы будете выполнять мои приказы беспрекословно. Вы будете убивать тех, на кого я укажу. Вы будете умирать, если я прикажу. И вы будете становиться сильнее, сильнее, чем когда-либо могли себе представить. Я усмехнулся, наблюдая за их реакцией. Страх, трепет, но и какая-то новая, извращенная преданность начинала зарождаться в их глазах. «Добро пожаловать в новый отряд семи мечников тумана», — сказал я. «Добро пожаловать в мою тень». Передо мной стояли первые члены моего будущего подразделения. Семя было посеяно. Теперь оставалось лишь вырастить из них ту силу, которая мне была нужна. А моя собственная организация, подобная корню Данза, это лишь вопрос времени и правильно расставленных приоритетов. Главное, начать с создания этого лояльного, смертоносного ядра. И эти четверо были очень хорошим началом. Глава 113. Начало пути новых клинков. Приветствую вас, мои дорогие и преданные читатели. В последнее время мне несколько раз задавали вопрос, который, думаю, интересует многих. Сколько в среднем уходит времени на написание одной главы? И я решил, что пришло время ответить на него максимально честно и развернуто. Знаете, однозначного ответа здесь нет и быть не может. Все очень сильно зависит от нескольких факторов, и главный из них – это, конечно же, моя мотивация и желание писать в данный конкретный момент. Когда есть вдохновение, когда сюжет сам льется, когда я чувствую вашу поддержку и интерес, тогда все идет гораздо быстрее. Например, если глава посвящена повседневности Акио, его быту, каким-то рутинным тренировкам или не слишком сложным диалогам, где основной сюжет уже намечен, то на ее создание может уйти от 20-30 минут до часа-полутора. Я просто сажусь и пишу, слова сами складываются в предложения, а сцены – в единую картину. В такие моменты я могу выдать несколько глав подряд, как это было недавно с аркой Прошинна. Но бывают и совершенно другие ситуации. Иногда на одну главу, даже не самую объемную, может уйти гораздо больше времени, день-два, а то и больше. И дело тут не в лени или отсутствии идей. Чаще всего это связано со сложностью описываемых событий, необходимостью продумать каждую деталь, каждый диалог, чтобы это выглядело логично, захватывающе и соответствовало как канону, так и общему замыслу истории. Приведу пример. Помните арку, где отряд мечников тумана столкнулся с Майта Даем и его восемью вратами? Это был очень сложный для меня момент. В аниме и манге сам бой практически не был показан, были лишь его катастрофические последствия. Мне пришлось перелопатить кучу информации в интернете, искать какие-то фанатские теории, анализировать способности Дэ и мечников, чтобы представить, как это могло бы выглядеть. И даже несмотря на то, что я нашел некоторые интересные факты и зацепки, я все равно чувствовал себя в тупике. Я не смог описать само сражение во всех деталях, сосредоточившись больше на его исходе и переживаниях Акио. Но даже на такую, казалось бы, не самую масштабную по описанию боя главу у меня ушло почти два дня. Потому что я думал не только о самой стычке, но и о том, как она повлияет на будущий сюжет, на характер Акио, на его отношение к силе и к своим товарищам. Или, например, момент с Фугуки Суиказаном, предыдущим владельцем Самихады. В каноне он, кажется, выжил после определенных событий. Но ради сюжета, ради того, чтобы Акио получил свой легендарный меч и тот импульс, который ему был нужен, я принял решение убить Фугуки. И это тоже требовало обдумывания, как это сделать логично, как это повлияет на других персонажей, на баланс сил. Так что, как видите, скорость написания глав – вещь очень непостоянная. Иногда это быстрый полет фантазии, а иногда – настоящие творческие муки, поиск информации, сомнения, переписывание одних и тех же абзацев по несколько раз. И еще один важный момент. Я стараюсь, чтобы мои главы, даже если они не всегда получаются такими объемными, как хотелось бы некоторым, были максимально насыщены событиями, диалогами и мыслями персонажей, без лишней ввода и ненужной информации. Я ценю ваше время и стараюсь делать каждую главу интересной и значимой для сюжета. Поэтому, дорогие читатели, скорость выхода новых глав напрямую зависит от моей мотивации, от сложности описываемых событий, от наличия у меня свободного времени и, конечно же, от вашей поддержки. Ваши комментарии, лайки, обсуждения – это тот самый огонь, который разжигает мое творческое пламя и заставляет двигаться дальше, несмотря на все трудности. Спасибо, что вы со мной. Надеюсь на ваше понимание и дальнейшую поддержку. Тренировочный полигон для мечников, Киригакури. Раннее утро. Холодный, сырой туман плотным одеялом окутывал тренировочный полигон, специально выделенный для нужд нового отряда семи мечников тумана. Это была обширная, огороженная территория на окраине деревни, с несколькими полуразрушенными строениями, вкопанными в землю столбами для отработки ударов и небольшим озером с мутной, стоячей водой. Идеальное место для того, чтобы превратить необученный материал в смертоносное оружие. Я стоял в центре полигона, моя фигура, облаченная в темный, практичный боевой костюм, казалась высеченная из камня. В свои 16 лет я выглядел значительно старше, постоянные тренировки, битвы и эксперименты с техниками Шинна сделали мое тело рельефным, сильным, а взгляд – холодным и пронзительным, как у закаленного в боях ветерана. Самихада, мой верный спутник, была пристегнута за спиной, ее присутствие ощущалось как живая, голодная тень. Передо мной, выстроившись в неровную шеренгу, стояли четверо моих новых подчиненных. Они выглядели разношерстно. Чуджура, 12-летний мальчишка с вечно испуганным выражением лица, нервно поправлял очки и судорожно сжимал в руках огромный, обмотанный бинтами хиромекари. Он все еще не мог поверить в то, что стал одним из мечников, и мой взгляд заставлял его дрожать, как осиновый лист. Он так напуган, с легким презрением подумал я, но в нем есть потенциал. Его нужно сломать и вылепить заново. Превратить этот страх в слепую преданность и боевую ярость. Акачи Курамару, джаунин из клана Акачи, стоял с вызывающим видом, его руки были скрещены на груди, а тяжелые клинки кабутовари небрежно перекинуты через плечо. Он все еще не смирился с тем, что ему приходится подчиняться какому-то бесклановому выскочке, пусть и советнику Мизукаге. Его гордость была уязвлена, но страх после моего урока в кабинете все еще сдерживал его от открытого неповиновения. Этот клановый гордец, мои губы тронула холодная усмешка. Он думает, что его происхождение что-то значит. Я выбью из него эту дурь. Он научится уважать силу. Мою силу. Касуми Уми, молодая женщина-джаунин, наоборот, казалось, была полна энтузиазма. Ее темные глаза горели нетерпением, а свиток с техниками шибуки, взрывного меча, она прижимала к груди так, словно это было величайшее сокровище. Она видела в этом назначении свой шанс, свою возможность вырваться наверх. «Амбициозна и жаждет силы», — отметил я. «Такие легко поддаются контролю, если правильно играть на их желаниях, но и предают так же легко, если увидят более выгодную партию. За ней нужно будет присматривать». И, наконец, Табишима Гинза, молчаливый, непроницаемый, он стоял чуть поодаль. Его огромный кубик ибача был водружен на плечо с такой легкостью, будто это была простая бамбуковая палка. Его лицо не выражало никаких эмоций, но в его спокойном, почти отсутствующем взгляде чувствовалась скрытая, несокрушимая мощь. «Этот, самый опасный из них», — подумал я, — «он непредсказуем в своем спокойствии. Его лояльность пока не ясна, но его сила и выносливость они могут быть очень полезны». Итак, мой голос прервал утреннюю тишину. Он прозвучал резко и властно, заставив всех четверых вздрогнуть и выпрямиться. «С сегодняшнего дня этот полигон – ваш новый дом. Ваши тренировки будут начинаться с рассветом и заканчиваться далеко за полночь. Вы забудете, что такое отдых, что такое слабость, что такое страх. Вы станете единым целым со своими мечами. Вы станете воплощением смерти для врагов Киригакури и для моих личных врагов». Я обвел их тяжелым взглядом. «Для начала, разогрейтесь. Пробежка вокруг полигона, 50 кругов, затем, по 1000 ударов каждым мечом по манекенам. Я отлучусь ненадолго. Когда я вернусь, вы должны быть готовы к настоящей работе». Вопросы есть, вопросов не было. Они молча кивнули, их лица выражали разную степень ужаса, смирения и затаенного вызова. «Выполнять», — коротко приказал я и, не оборачиваясь, направился к выходу с полигона. Я шел по туманным улицам утреннего Киригакури. Моя цель – дом Рюги Кабуры. Старый мечник, мой бывший наставник, жил в небольшом, скромном домике на окраине деревни, недалеко от старого кладбища Шиноби. Я знал, что он все еще обладает огромным опытом и знаниями, особенно в том, что касается обучения владению мечом и тактики боя мечников тумана. И я собирался использовать эти его знания. Дверь мне открыл сам Рюга. Он был одет в простую тренировочную одежду, его лицо было, как всегда, усталым, но глаза острыми и проницательными. «Акио», — он кивнул, пропуская меня внутрь. «Не ожидал тебя увидеть так рано. Что привело советника Мизукаге в мою скромную обитель?» Мы сели за низкий столик в небольшой комнате, где пахло травами и старым деревом. Рюга налил нам чай. Я пришел к вам с просьбой, Рюга-сенси, начал я без долгих предисловий. Как вы знаете, Мизукаге сама поручила мне сформировать новый отряд семи мечников тумана. Я уже отобрал 4 кандидатов. Но, я сделал паузу, изображая некоторую неуверенность, я понимаю, что моих собственных знаний и опыта может быть недостаточно, чтобы в полной мере раскрыть их потенциал и сделать из них настоящих воинов, достойных легендарных клинков. Рюга внимательно слушал, его взгляд был непроницаем. Он что-то задумал, этот мальчишка, подумал он никогда ничего не делает просто так. Какая ему выгода от моей помощи? Или это очередная игра, которую я не понимаю? Вы один из самых опытных мечников в деревне, Рюга-сенси, продолжал я, мой голос звучал уважительно, почти подобострастно. Я умел играть разные роли, когда это было необходимо. Вы воспитали не одно поколение мечников. Ваши знания тактики, ваши уникальные методики тренировок, они бесценны. Я пришел просить вас помочь мне в обучении этих молодых шиноби, стать их наставником, передать им свой опыт, ради блага деревни, ради восстановления ее былой мощи. Я говорил красивые, правильные слова о долге, о чести, о служении Киригакуре. Я знал, что для старого воина, такого как Рюга, эти слова все еще имели значение, несмотря на всю ту грязь и кровь, что он видел в своей жизни. Он вешает мне лапшу на уши, с какой-то странной смесью горечи и интереса, подумал Рюга. Благо деревни, восстановление мощи. Этот мальчишка давно уже преследует только свои собственные, темные цели, и я это знаю. Но если я откажусь, он все равно найдет способ их обучить, или просто сломает их, превратив в бездушных убийц, как он сам. А если я соглашусь, возможно, у меня появится шанс хоть немного повлиять на них, передать им не только технику меча, но и что-то еще, что-то, что поможет им не потерять себя в этом кровавом тумане, и, возможно, даже повлиять на самого Акио, наивно. Но это лучше, чем просто сидеть сложа руки и наблюдать, как он погружается во тьму все глубже, увлекая за собой других. Это неожиданное предложение, Акио, медленно произнес Рюга, отпивая чай. Ты уверен, что тебе нужна помощь такого старого и забытого всеми воина, как я? У тебя ведь теперь есть власть, есть ресурсы. Ты мог бы найти и более молодых, и более сговорчивых наставников. Мне нужен не сговорчивый, сенси, а лучший. Я посмотрел ему прямо в глаза. А вы лучший. Ваша репутация говорит сама за себя. И я верю, что только вы сможете сделать из этих юнцов настоящих мечников, а не просто убийц с легендарными клинками. Я хочу, чтобы они служили деревне, чтобы они защищали ее, а не только выполняли приказы. Какая наглая ложь, подумал я про себя. Но он должен в это поверить, или хотя бы сделать вид, что верит. Рюга долго молчал, его взгляд был устремлен куда-то вдаль, затем он медленно кивнул. «Хорошо, Акио», — сказал он, — «я помогу тебе, я сделаю все, что в моих силах, чтобы обучить этих молодых шиноби, но у меня тоже есть условие». «Какое, сенси? Ты не будешь вмешиваться в мои методы обучения?» Его взгляд стал жестким. «И ты позволишь мне учить их не только искусству убивать, но и тому, что значит быть настоящим шиноби, чести, долгу, ответственности. Даже если эти слова для тебя самого уже давно пустой звук». Я усмехнулся. «Как скажете, Рюга-сенси, учите их чему хотите. Главное, чтобы они стали сильными, очень сильными, а остальное не имеет значения». Он согласился, с удовлетворением подумал я. Старый идеалист, он все еще верит, что сможет что-то изменить. Что ж, пусть тешится иллюзиями, а я получу то, что мне нужно, опытного наставника для моих будущих псов войны, который снимет с меня часть рутинной работы по их обучению. Мы вернулись на тренировочный полигон вместе. 4 моих кандидатов, изрядно вымотанные бегом и отработкой ударов, замерли, увидев, кто пришел со мной. Они узнали его. Рюга Кабура, легенда Киригакуре, бывший командир отряда мечников, воспитавший не одно поколение великих воинов. Даже Акачи Курамару, самый гордый и высокомерный из них, невольно выпрямился и склонил голову в знак уважения. Чиуджура от страха и благоговения едва не выронил свой хиромекари. Касуми Уми смотрела на Рюгу с восхищением и любопытством. От Абишима Гинза он просто смотрел, его лицо оставалось непроницаемым, но в его глазах я заметил проблеск интереса. «Знакомьтесь», — сказал я. Мой голос прозвучал громко и властно. «Это Рюга Кабура, С сегодняшнего дня он будет вашим главным наставником по искусству владения мечом и тактике боя. Его слово для вас – закон. Его приказы не обсуждаются. Любое неповиновение будет караться смертью. Понятно, Хай Акио-сама? Хором ответили они, их голоса дрожали от смеси страха, уважения и какого-то нового, непонятного им возбуждения. Рюга Кабура шагнул вперед, его взгляд был суров, но справедлив. «Итак, щенки», его голос был хриплым, но сильным, «ваше обучение начинается, и поверьте мне, оно вам не понравится, но если вы выживете, вы станете настоящими мечниками тумана, или умрете, пытаясь, выбор за вами, а теперь, за мечи, я хочу посмотреть, на что вы способны на самом деле». Интенсивные, изнуряющие тренировки начались. Рюга Кабура не щадил никого, он гонял их до седьмого пота, заставлял повторять одни и те же приемы тысячи раз, доводя их до автоматизма. Он учил их не только технике, но и тактике, умению работать в команде, чувствовать своего противника, использовать окружение. Он был суров, требователен, но справедлив. Я наблюдал за этим со стороны, изредка вмешиваясь, давая свои указания или корректируя методы Рюги, если считал это необходимым, то есть, если его идеализм начинал мешать моим целям. Глава 114. Охота. Огромное спасибо Вадиму Серкову и новая глава. Дорогие читатели, сегодня у меня особенный повод для радости и благодарности. Во-первых, я хочу выразить огромную, просто гигантскую благодарность Вадиму Серкову. Вадим, твой донат и твои теплые слова поддержки – это невероятный заряд мотивации для меня. Знать, что мой труд находит такой отклик и что есть люди, готовые поддержать автора не только морально, но и материально, это бесценно. Это как мощный поток чакры, вливающийся в меня и дающий силы творить дальше. Я очень рад, что тебе зашел фанфик, я рад, что ты это оценил. Довольно улыбается. Именно благодаря такой поддержке, как твоя, Вадим, у меня появляются новые силы, вдохновение и желание радовать вас новыми главами как можно чаще. И сегодняшняя новая глава выходит во многом благодаря тебе и твоему участию. Можно сказать, ты стал ее крестным отцом или, по крайней мере, главным спонсором ее скорейшего появления. Подмигивает. Так что, дорогие читатели, встречайте новую главу, а Вадиму, еще раз мои самые искренние слова благодарности. Именно вы, ваша поддержка и ваш интерес делают этот фанфик живым. Надеюсь, дальнейшие приключения Акио будут для вас такими же увлекательными. С уважением, благодарностью и новой главой наготове, ваш автор. Тренировочный полигон мечников, Киригакури. 3 недели спустя после формирования нового отряда. 3 недели. 3 недели непрерывного ада, который я устроил для своих новоиспеченных мечников. Полигон на окраине Киригакури превратился в их личное чистилище. С рассвета до заката, а иногда и глубокой ночью, здесь раздавались лязг стали, глухие удары тела о землю, крики боли и яростные команды, мои и Рюги Кабуры, который, к моему некоторому удивлению, но и удовлетворению, действительно взялся за их обучение с усердием старого мастера. Они менялись на глазах. Чиуджура, этот вечно испуганный 12-летний мальчишка, все еще дрожал при виде меня, но его хватка на рукояти Хиромикари становилась все тверже. Рюга гонял его нещадно, заставляя часами отрабатывать базовые стойки и удары, пытаясь вбить в него основы владения этим сложным, трансформирующимся мечом. «Он такой тяжелый», — думал Чиуджура, в очередной раз падая от усталости после спарринга с тренировочным манекеном, который Рюга Сенсей заставлял его атаковать снова и снова. «И Акио-сама, он всегда смотрит так, будто ждет, когда я сломаюсь. Но я не могу, я должен стать сильнее ради чего?» Он еще сам не понимал, ради чего, но инстинкт самосохранения и какой-то новый, незнакомый ему азарт заставляли его подниматься и снова браться за меч. Акачи Курамару, гордый джаунин из клана Акачи, поначалу пытался оспаривать мои методы и приказы Рюги, ссылаясь на свой опыт и клановые традиции. Но после нескольких воспитательных бесед со мной наедине, где я наглядно продемонстрировал ему разницу между его опытом и моей реальной силой, используя шики но канджи, хакой для точечного воздействия на его болевые точки так, чтобы он корчился в агонии, но не получал серьезных увечий, его спесь заметно поубавилась. Теперь он тренировался с мрачной, затаенной яростью, его кабутовари, молот и топор, обрушивались на манекены с сокрушительной силой. «Это таки он демон во плоти», — с ненавистью и страхом думал Курамару, вытирая пот со лба. Его тело болело от бесчисленных ушибов и растяжений. Он наслаждается нашей болью, нашим унижением. Но он прав в одном, сила решает все. И этот Кабутовари, он дает мне силу. Силу, с которой я смогу когда-нибудь отомстить ему. Или же занять его место. Касуми Уми, амбициозная и дерзкая, кажется, нашла в этих тренировках свое призвание. Она с восторгом осваивала шибуки, взрывной меч, радуясь каждому взрыву, каждому разрушению. Ее скорость и природная ловкость, помноженные на непредсказуемую мощь шибуки, делали ее опасным противником. Рюга много работал с ней над контролем, пытаясь научить ее не просто разрушать, а направлять эту разрушительную силу точно в цель. Это оно, вот она, настоящая сила, с восторгом думала Уми, глядя на разлетающийся в щепки манекен после очередного удара ее меча. Я стану легендой, сильнейшей кунаичи тумана, и Акио сама он заметит меня, он оценит мою силу, и тогда я покажу всем, на что способна Касуми Уми. Тобишима Гинза оставался загадкой, молчаливый, непроницаемый, он с невероятным упорством и выносливостью выполнял все упражнения, все приказы. Его кубикибача, огромный обезглавливающий меч, казалось, стал продолжением его руки. Он не выказывал ни страха, ни восторга, лишь методично оттачивал свое мастерство, превращаясь в идеальную машину для убийства. Приказ, тренировка, сила – это были единственные мысли, которые, казалось, занимали его разум. Он не анализировал, не сомневался. Он просто делал то, что ему приказывали, и становился сильнее с каждым днем. Я наблюдал за ними, анализируя их прогресс, их слабости, их мотивацию. Они становились сильнее, да, но им не хватало главного, опыта реального боя, запаха настоящей крови, вкуса победы над сильным врагом. Тренировки на полигоне, какими бы жестокими они ни были, не могли этого заменить. Им нужна настоящая охота, решил я однажды вечером, глядя на их изможденные, но уже более закаленные лица. Настоящая цель, и я знаю, кто ею станет. Райга Курасуки, дезертир, один из семи мечников. Идеальная мишень для проверки моих новых клинков, и отличный повод вернуть в арсенал деревни его киба. Кабинет Мизукаге, вечер. Теруми Мей встретила меня в своем кабинете. Она выглядела уставшей, но в ее зеленых глазах горел огонь решимости. За 3 недели своего правления она уже успела столкнуться с множеством проблем, от нехватки ресурсов до саботажа со стороны лоялистов Ягуры. Но она не сдавалась. Акио Дона, она кивнула мне, приглашая сесть. Я слышала, тренировки вашего нового отряда идут полным ходом. Каковы успехи? Они прогрессируют, Мизукаге сама, ровно ответил я. Но им не хватает реального боевого опыта. Теория и спарринги на полигоне – это одно. Настоящая битва – совсем другое. И ты хочешь дать им эту настоящую битву? Она внимательно посмотрела на меня. Именно, я кивнул. Райга Курасуки. Он все еще на свободе. Его дезертирство – это пятно на репутации Киригакури и на вашей лично, как нового Мизукаге. А его клинки Киба – ценный артефакт, который должен принадлежать деревне. Я предлагаю использовать мой новый отряд для его поимки или устранения. Это будет отличной проверкой их навыков, их лояльности. И это покажет всем, и в деревне, и за ее пределами, что новая власть в Киригакуре не потерпит предательства. Мей задумалась. Это рискованно, думала она. Посылать необстрелянных новичков, пусть и с легендарными мечами, против такого опытного и опасного шиноби, как Райга. Он может их всех перебить. Но Акио прав. Им нужна практика. И если они справятся, это будет серьезная заявка. Это укрепит мой авторитет, покажет, что я способна на решительные действия. К тому же, Акио будет с ними. А его я уже видела в деле. Его сила и расчетливость возможна. Это действительно лучший вариант. Ты уверен, что они готовы, Акио Дона? Спросила она, ее взгляд был острым. Райга, не мальчик для битья. Он один из старой гвардии мечников. Он знает все их уловки, все их слабости. Я буду с ними, Мизукаге сама, ответил я. Я буду направлять их действия, корректировать их тактику, давать советы. Но основную работу должны будут сделать они. Это их первое настоящее испытание, и они должны его пройти. Чтобы стать теми, кем вы хотите их видеть, новыми мечниками тумана, вашей опорой и вашей защитой. Я умело играл на ее амбициях, на ее желании укрепить свою власть и вернуть Киригакуре былую славу. «Хорошо, Акио Дона», после недолгого молчания сказала она, «я доверяю твоему суждению и твоей силе. Приказ о поимке Райги Курасуки и возвращении его мечей Киба будет отдан твоему отряду. Действуй по своему усмотрению, но результат должен быть». И она на мгновение запнулась, в ее голосе прозвучала непривычная нотка: «Постарайся вернуть их живыми, твоих людей, всех, если это возможно». Она все еще пытается играть в добрую правительницу, с усмешкой подумал я, но ее глаза говорят о другом. Ей нужен результат, любой ценой, как и мне. «Я сделаю все возможное, Мизукаге сама», я почтительно склонил голову. Тренировочный полигон. Следующее утро. Я собрал свой новый отряд на рассвете. Они стояли передо мной, вытянувшись в струнку, их лица были серьезные и напряжены. За 3 недели изнурительных тренировок они немного изменились, стали жестче, выносливее, в их глазах появился стальной блеск. Но они все еще были сырыми. Рюга Кабура стоял рядом со мной, его лицо было как всегда непроницаемо. «У меня для вас новости», — сказал я. Мой голос эхом разнесся по пустынному полигону. «Ваше обучение на этом этапе закончено. Пришло время для настоящего дела. Вашей первой миссии в качестве кандидатов в семеро мечников тумана». Я увидел, как их глаза расширились от удивления и возбуждения. Даже Чиуджура на мгновение забыл о своем страхе. «Ваша цель, Райга Курасуки», — продолжил я, — «дезертир, предатель, бывший мечник тумана. Вы должны выследить его, нейтрализовать и вернуть его клинки Киба в деревню. Любой ценой». На их лицах отразилась смесь эмоций. Страх, неверие, азарт, решимость. «Райга», — подумал Чиуджура, его руки похолодели. «Он же такой сильный. Сможем ли мы? Но это приказ Экио-самы, и это мой шанс доказать. Охота на мечника-предателя». Глаза Касумиуми сверкнули безумным огнем. «Это будет легендарно. Я покажу им всем, на что способна Касумиуми и ее шибуки. Я омою свой меч его кровью. Райга Курасуки». Акачи Курамару стиснул зубы. «Сильный противник, достойный противник. Это будет настоящая проверка моей силы и моего кабутовари. Я не ударю в грязь лицом. Я докажу этому Акио, что я не слабак». Задание. Табиши Магинза оставался внешне невозмутимым, но его пальцы крепче сжали рукоять Куби Кибача. «Приказ должен быть выполнен. Дезертир должен быть устранен. Мечи возвращены. Это будет нелегко», — продолжал я, обводя их своим тяжелым взглядом. «Райга – опытный и опасный шиноби. Он знает все наши уловки. Он не будет ждать вас с распростертыми объятиями. Но вы – будущие мечники тумана, и вы должны доказать, что достойны этого звания. Я буду с вами, я буду наблюдать, я буду давать советы, но основную работу сделаете вы. Это ваше испытание, ваша первая кровь, и только от вас зависит, станет ли она последней». Я посмотрел на Рюгу Кабуру, он кивнул. «Я обучил вас всему, чему мог, за это короткое время», — его голос был хриплым, но твердым. «Я показал вам основы владения вашими мечами, тактику боя, способы выживания. Но настоящим воином можно стать только в бою. Помните все, чему я вас учил. Доверяйте своим мечам и своим товарищам, и да пребудет с вами удача. Она вам понадобится. Они еще слишком сырые для такого», — с тревогой подумал Рюга, глядя на этих молодых, неопытных шиноби. «Райга может их всех перебить, как щенят. Но Акио, он знает, что делает. Или, по крайней мере, он так думает, и его уверенность, она заразительна. Возможно, у них действительно есть шанс, если они смогут преодолеть свой страх, и если Акио не решит принести их в жертву ради своих собственных целей». «Собирайтесь», — приказал я, — «мы выступаем через час. Первая задача – собрать всю возможную информацию о местонахождении Райги. Он не мог уйти далеко, и он обязательно оставил следы. Наша охота начинается». 4 молодых шиноби, сжимая в руках свои легендарные клинки, с разной степенью уверенности, но с одинаковой решимостью в глазах, кивнули. Их первое настоящее испытание ждало их впереди, и они были готовы встретить его, или умереть, пытаясь. Глава 115. Сбор у ворот и разделение. Утренний сюрприз. Огромная благодарность Руслану и новая глава. Дорогие читатели, знаете, бывают такие утра, когда просыпаешься, еще толком не открыв глаза, лезешь проверять уведомления и, бам, настроение мгновенно взлетает до небес, а желание творить удесятеряется. Довольно улыбается. Именно такое утро у меня сегодня, и все благодаря нашему невероятному читателю Руслану. Руслан, я просто не могу передать словами, как я был рад и, честно говоря, приятно ошарашен, увидев твой донат. Когда ты оказываешь такую мощную поддержку фанфику, и это просто потрясающе. Проснуться и увидеть такое, это как получить заряд чистой энергии и вдохновения на весь день, а то и на неделю вперед. Огромное тебе человеческое спасибо. Твоя вера в эту историю, твое желание поддержать автора, это то, что действительно заставляет двигаться дальше, преодолевать творческие кризисы, а они бывают, чего уж там скрывать, и стараться делать каждую главу еще лучше, еще интереснее. И знаете, что самое крутое? Именно благодаря такой поддержке, как твоя, Руслан, у меня появляются не только новые силы, но и возможность посвящать больше времени написанию. Так что, можно смело сказать, что сегодняшняя новая глава, которую я как раз собираюсь выложить, выходит при твоем непосредственном спонсорстве. Ты стал ее крестным отцом, вдохновителем и главным ускорителем ее появления, подмигивает. Так что, дорогие читатели, встречайте новую главу, которая уже на подходе, а Руслану, еще раз мои самые искренние и горячие слова благодарности. Именно вы, ваша поддержка и ваш интерес делают этот фанфик живым и заставляют историю Акио развиваться. Надеюсь, дальнейшие приключения не разочаруют. С огромной благодарностью, зарядом позитива и готовой новой главой, ваш автор. Сырой, холодный туман, вечный и неизменный спутник Киригакури, окутывал нас плотной, почти непроницаемой пеленой, когда мы стояли у массивных, окованных железом ворот деревни, готовые выступить. Час, который я дал своему новоиспеченному отряду на сборы, истек. Они стояли передо мной, Чиуджура, Акачи Курамару, Касуми Умита Бишимагинза. Их силуэты едва угадывались в утренней мгле, оружие было наготове, лица выражали напряженное ожидание. Рядом со мной, как всегда невозмутимый и молчаливый, стоял Рюга Кабура, его присутствие придавало этой сцене дополнительную серьезность. Анбу, выделенные мне Мей, уже рассредоточились по периметру, готовые выполнять свои задачи по сбору информации внутри деревни и на ближайших подступах. Райга Курасуки, я мысленно прокручивал всю известную мне информацию о нем, пока осматривал свой отряд. Бывший мечник Тумана, владелец легендарных клинков Киба, повелевающих молнией. По силе, элитный джаунин, возможно, даже выше среднего уровня. Его техники Райтона смертоносны, а его психическая нестабильность, эти его странные ритуалы с похоронами убитых им врагов, делают его еще более непредсказуемым и опасным. Жестокий, хладнокровный убийца в бою, но при этом, сентиментальный психопат, способный рыдать над трупами своих жертв. Интересное, очень интересное сочетание качеств. Я посмотрел на своих мечников. Они были напряжены, это чувствовалось даже сквозь туман. Их первая настоящая миссия. И сразу, охота на одного из самых опасных дезертиров деревни. Идеальная проверка их способностей и лояльности. Он не дурак, этот Райга, продолжал я свой анализ, наблюдая за реакцией каждого из них. Он не будет прятаться в крупных странах Шиноби, таких как Страна Огня или Страна Земли, где его легко могут опознать и схватить по запросу Кири. Скорее всего, он выбрал одну из многочисленных мелких, нейтральных стран или затерянных островов, разбросанных вокруг страны воды. Там легче затеряться, там меньше контроля со стороны великих деревень, там можно создать свою маленькую, независимую вотчину, как он и сделал, собрав вокруг себя банду таких же отморозков. Итак, мой голос прозвучал резко, разрезая утреннюю тишину и заставляя моих подчиненных вздрогнуть и еще больше выпрямиться. Мы не знаем точного местонахождения Райги Курасуки. Его следы обрываются на границе страны воды, и с тех пор он как в воду канул. Поэтому наша первая и основная задача – сбор информации, тщательная разведка. Мы разделимся на две поисковые группы. Я посмотрел на Чиуджура, который нервно поправил очки, и на Табишимугинза, стоявшего рядом с ним, как скала. «Чиуджура, ты с Гинза», — приказал я. «Ваш сектор, юго-западный архипелаг мелких островов и все прибрежные поселения в нейтральной зоне, условно обозначенные на картах как сектор Алиф. Ваша задача — опрашивать местных жителей, торговцев, рыбаков, собирать любые, даже самые незначительные слухи о появлении странного шиноби с парными клинками или о деятельности банды нукининов, терроризирующих окрестности. Гинза, я перевел взгляд на молчаливого гиганта». Ты отвечаешь за безопасность Чиуджура и за то, чтобы он не наделал глупостей. Он – твоя ответственность. Любая информация, даже косвенная, может оказаться ключевой. Чиуджура испуганно сглотнул, его рука нервно стиснула рукоять Хирамикарея, который казался слишком большим для его хрупкой фигуры. Один на один с Гинзасаном в чужих, опасных землях, его сердце ухнуло куда-то вниз. Он чувствовал себя маленьким, беззащитным ягненком, которого бросают в клетку с волками. «А если мы встретим Райгу Семпея, что я буду делать? Я ведь еще так слаб. И этот Хиромекари, я до сих пор не могу его полностью контролировать. Но Акио сама приказал, я должен справиться. Я не могу его подвести». Гинза лишь молча кивнул. Его лицо оставалось непроницаемым, как гранитная скала, но в его глазах я заметил проблеск понимания и какой-то мрачной решимости. Он был опытным воином и знал, что такое ответственность за жизнь товарища. Затем я повернулся к Акачи Курамару и Касумиуми, которые стояли чуть поодаль, стараясь не встречаться взглядами. «Курамару, ты Суми», — продолжил я, — «ваш сектор, Бетта, это юго-восточное побережье и цепь островов вплоть до морских границ страны огня. Задачи те же, сбор информации, поиск любых следов Райги или его банды». «Уми», — я посмотрел на нее, и в ее темных глазах мелькнул азартный огонек. «Твои навыки скрытности и умение развязывать языки могут оказаться здесь очень полезны. Используй все свои таланты, но без излишнего риска». «Курамару», я перевел взгляд на Джоунина из клана Акачи, «твоя сила и боевой опыт для решения непредвиденных проблем и для того, чтобы эта слишком амбициозная девчонка не наломала дров. Вы отвечаете друг за друга». Касумиуми дерзко усмехнулась, ее темные волосы, собранные в высокий хвост, качнулись. «Наконец-то настоящее дело», — ликовала она про себя. «Показать себя, проявить свои таланты. И этот Курамару вечно напыщенный индюк. Посмотрим, как он будет действовать в полевых условиях, когда рядом не будет его клановых подпевал. Может, хоть немного спеси с него сойдет. А Райга, если мы его найдем первыми, это будет мой триумф, и Акио сама это оценит». Курамару же, наоборот, выглядел крайне недовольным. «Работать в паре с этой бесклановой выскочкой Уми, да еще и выполнять приказы Акио, который был младше его и не принадлежал ни к одному из знатных кланов, это было ниже его достоинства. Этот Акио, он издевается надо мной», — с гневом подумал он, его кулаки невольно сжались. «Послать меня, Акачи Курамару, Джоунина из древнего и уважаемого клана, на побегушках с этой вертихвосткой, но это приказ. Я должен доказать, что я достоин этого меча, и что я сильнее их всех. Я найду этого Райгу, и я лично прикончу его, чтобы этот Акио понял, с кем имеет дело». «Рюга Сенси», я посмотрел на своего бывшего наставника, который все это время молча наблюдал за нами. «Вы останетесь со мной. Мы будем нашим мобильным координационным центром и главным резервом, а также проверим несколько наиболее вероятных направлений лично, если информация от групп заставит нас это сделать». «Анбу», я обратился к капитану Саве, который со своим отрядом незаметно появился из тумана, «вы обеспечиваете связь между группами и штабом, а также продолжаете сбор информации по своим каналам здесь, в Кире и на ближайших границах. Любые сведения о Райге или подозрительной активности немедленно докладывать мне». Рюга Кабура и Сава молча кивнули. Рюга понимал мою тактику. Разделение на малые, мобильные группы для разведки в таком обширном и неизвестном регионе – это единственно верное решение, но и невероятно опасное для этих неопытных юнцов, которые впервые столкнутся с настоящей миссией такого уровня. «Он бросает их в пасть волку», – с тревогой подумал Рюга, глядя на то, как две пары мечников готовятся выступить. «Они еще не готовы к встрече с таким противником, как Райга. Чиуджура слишком робок, Уми – слишком безрассудно, Курамару – слишком горд. Только Гинза он может справиться. Но Акио он знает, что делает. Или, по крайней мере, он так думает. Его уверенность в себе почти пугает. И его жестокость, она может как помочь им выжить, так и погубить их всех». Через 4 дня я указал точку на карте, разложенной на одном из ящиков у ворот. «Небольшой портовый город на нейтральном острове Камами. Мы все встречаемся здесь, с докладами. Тот, кто найдет достоверную информацию о местонахождении Райги раньше срока, немедленно возвращается и докладывает мне лично. Не вступать в бой с Райгой или его бандой без моего прямого приказа, повторяю. Ваша главная цель на этом этапе – найти его логово и оценить его силы». Вопросы? Вопросов не было. Все понимали серьезность задания и смертельную опасность, которая их ждала, но никто не осмелился возразить или выказать сомнения. Мой взгляд не оставлял для этого пространства. «Выполнять», — коротко приказал я. Две группы мечников, еще раз проверив свое снаряжение и получив последние наставления от Рюги Кабуры, который незаметно сунул Чуджура небольшой свиток с основами защитных техник. Акурамару и Уми строго предупредил о необходимости действовать сообща, молча кивнули и, одна за другой, растворились в утреннем тумане, направляясь к своим секторам. Их ждали неизвестность, опасности и, возможно, смерть. А меня ждало ожидание и предвкушение новой охоты. Нейтральные воды и острова вокруг страны воды. Дни 1-3 поисков. Первые дни поисков Райги Курасуки превратились в изнурительное, почти безнадежное прочесывание бескрайних водных просторов и десятков мелких, безымянных островов, рассыпанных по морю, как забытые богами камни. Туман, такой привычный для нас в Киригакуре, здесь, в открытом море, сменялся то палящим солнцем, отражающимся от воды и слепящим глаза, то пронизывающим до костей соленым ветром и холодным дождем. Группа Чуджура и Табишима Гинза. Чуджура, сжимая в руках Хиромекари, который все еще казался ему чужим и непомерно тяжелым, с трудом переносил морскую качку на их утлой рыбацкой лодчонке. Его постоянно тошнило, а страх перед неизвестностью и перед возможной встречей с Райгой не отпускал ни на минуту. Гинза же, наоборот, казался высеченным из камня. Он невозмутимо правил лодкой, его взгляд внимательно сканировал каждый остров, каждую скалу, каждый подозрительный корабль на горизонте. Как он может быть таким спокойным? С завистью и некоторым раздражением думал Чуджура, глядя на своего молчаливого напарника. «Мы ищем одного из самых опасных мечников тумана, а он как будто на рыбалку вышел. А я боюсь подвести Акио саму, боюсь не справиться, боюсь умереть. Но я должен стать сильнее. Ради тех, кого я хочу защитить». Эта мысль, еще не до конца им осознанная, придавала ему толику решимости. Они высаживались на каждом более-менее пригодном для жизни острове, опрашивали редких жителей, в основном бедных рыбаков или таких же отшельников, как и сам Райга, но никто ничего не знал или не хотел говорить. Некоторые, услышав имя Райги Курасуки или описание его клинков Киба, в ужасе крестились и захлопывали перед ними двери своих лачуг, другие лишь пожимали плечами, их лица были пустые и безразличны ко всему, что происходило за пределами их маленького убогого мирка. «Пусто», — констатировал Гинза после очередного безрезультатного опроса. Он не выражал своих эмоций, но Чуджура чувствовал его растущее нетерпение. «Этот сектор чист, либо Райга здесь не был, либо он очень хорошо умеет прятаться, или же эти люди слишком напуганы, чтобы говорить правду». Гинза посмотрел на Чуджура, который снова позеленел от морской качки. «Мальчишка», — подумал он слаб, но в нем есть что-то, какая-то скрытая сила. Акио сама не выбрал бы его просто так, ему нужно время и испытания. Эта миссия, она либо сломает его, либо сделает сильнее. «Вода, Чуджура», — его голос был хриплым от долгого молчания, но в нем не было упрека. «Экономь и не падай духом, мы его найдем, рано или поздно». Приказ есть приказ. Группа Касуми Уми и Акачи Курамару, юго-восточное побережье и острова у границ страны огня. Уми и Курамару действовали совершенно иначе. Их сотрудничество больше походило на постоянное соревнование, полное сарказма и взаимных подколок. Но, как ни странно, оно приносило свои плоды, по крайней мере, в сборе информации. Касуми Уми, используя свое природное обаяние, дерзость и иногда легкое гиндзюцу, чтобы развязать языки, с легкостью втиралась в доверие к подвыпившим морякам в портовых тавернах, к жадным торговцам на рынках, к болтливым женщинам в рыбацких поселках. Она собирала слухи, сплетни, обрывки информации, которые затем тщательно анализировала. «Эти мужланы, они такие предсказуемые», — с презрением думала она, кокетливо улыбаясь очередному пьяному капитану, который расписывал ей свои подвиги. «Немного лести, немного выпивки, и они готовы выложить все, что знают. А этот Курамару, он только мешается под ногами со своей клановой спесью. Если бы не он, я бы уже давно нашла этого Райгу». Акачи Курамару же предпочитал более прямые, хотя и не всегда законные, методы. Если слухи указывали на какого-то конкретного человека, который мог что-то знать, но отказывался говорить, Курамару не стеснялся применять силу. Несколько случайных переломов, пара дружеских удушающих приемов с использованием его кабутовари, и языки развязывались сами собой. «Девчонка слишком много болтает и слишком полагается на свои женские чары», — с раздражением думал он, наблюдая, как Уми смеется над очередной сальной шуткой какого-то контрабандиста. «Настоящая информация добывается сталью и кровью, а не улыбками и обещаниями». Она еще не поняла, что такое настоящая работа шиноби, но я ее научу, когда придет время. Несмотря на свои разногласия, они продвигались вперед. Слухи о Райге были здесь более настойчивыми, но и более пугающими. Его описывали как демона, повелевающего молниями, как безумца, который убивает ради удовольствия и устраивает своим жертвам жуткие похороны. Некоторые даже утверждали, что видели, как он разговаривает со своими мечами, словно они живые. «Похоже, наш Райга совсем с катушек съехал», — усмехнулась Уми, когда они вышли из очередной таверны, где им рассказали особенно кровавую историю о его подвигах. «Но тем интереснее будет охота, не недооценивай его, девчонка», — проворчал Курамару. «Безумие часто граничит с гениальностью, или с непредсказуемой силой. Он все еще один из семи мечников, и он не дастся нам легко». Портовый город Камами, остров Камами, временный штаб Экио, конец третьего дня поисков. Я сидел над картой, раскладывая полученные от Анбу донесения. Они были сухими, формальными, но содержали крупицы полезной информации. Мои глаза и уши в Киригакуре и на границах работали исправно, но о Райге почти ничего. Лишь подтверждение того, что он действительно покинул страну воды и, скорее всего, направился в сторону нейтральных островов или страны волн. Рюга Кабура вошел в комнату, принеся с собой еще один свиток. «Донесение от группы Умей Курамару», — сказал он, передавая мне свиток. «Они напали на след. Похоже, Райга действительно в стране волн, на каком-то острове под названием Курой. Собрал там банду нукининов и терроризирует местную деревню». Я быстро пробежал глазами по свитку. Информация была достаточно подробной. Остров Курой, рыбацкая деревня, банда из 20 нукининов, и Райга, с его безумными ритуалами. Наконец-то, подумал я, они нашли его. Теперь можно переходить к следующему этапу. Группа Чуджура и Гинза, спросил я. Пока тихо, ответил Рюга. Они прочесывают архипелаг, но безрезультатно. Райга, похоже, выбрал один конкретный остров для своей базы. Хорошо, я кивнул. Передай приказ обеим группам. Немедленно двигаться к острову Камами. Здесь мы соберемся, проанализируем всю информацию и разработаем план атаки. И пусть будут осторожны. Если Райга узнает, что мы идем по его следу, он может снова исчезнуть. Или устроить нам ловушку. Рюга кивнул и вышел, чтобы отправить сообщение. Я остался один, глядя на карту. Остров Курой. Небольшой, скалистый, с густыми лесами и одной единственной деревней. Идеальное место для логова и для решающей битвы. Райга, я усмехнулся. Твои похороны действительно будут незабываемыми. Особенно для моих новых мечников. Им нужна эта кровь, эта победа. Чтобы они поняли, что значит служить мне и чего я от них жду. Я чувствовал, как нарастает предвкушение. Охота подходила к концу, и скоро начнется настоящая резня. Глава 116. Обряды печали и ярости. Остров Курой, страна волн, логово Райги Курасуки. Тот же период, что и поиски отряда Акио. Промозглый ветер с моря завывал в расщелинах скал, окружавших захудалую рыбацкую деревушку, которую Райга Курасуки теперь называл своим домом, или, вернее, своим логовом. Слово «дом» не вязалось с этой грязной, полной страха и отчаяния дырой. Деревня была мертва. Жители, те немногие, кто еще не успел сбежать или не был похоронен им лично, забились в свои ветхие хижины, боясь даже дышать слишком громко. Власть здесь принадлежала ему, Райге, и его разношерстной банде нукининов, таких же отбросов, как и он сам, прибившихся к нему в поисках силы, защиты или просто возможности грабить и убивать без последствий.